Просто мы с Уайтом не подумали о нем сразу исключительно из-за его физического состояния. Ему было около 40, из которых он уже почти 10 лет болел раком и чуть ли не ежегодно ложился на очередную операцию. У него была ампутирована одна нога, и обычно ему приходилось пользоваться инвалидным креслом, поскольку ни его руки, ни его хорошая нога не были достаточно сильны. Услышав его историю, ты начинал понимать, что перед тобой одно из тех человеческих существ, чья жизнь – один сплошной синяк. Еще когда они были детьми, его сестра-двойняшка заболела менингитом и практически превратилась в растение. Родители Макса были алкоголиками, которые ухитрились в безнадежном состоянии девочки обвинить его. Он каким-то образом и в подобных условиях умудрился выжить и даже поступил в колледж, где изучал бизнес. Получив диплом, он открыл небольшое турагентство, специализировавшееся на путешествиях в разные экзотические места. Дела шли хорошо, и он открыл второй офис. Здесь тоже все пошло успешно, и он уже подумывал о том, чтобы открыть третий, когда сломанная во время катания на лыжах нога вдруг отказалась срастаться, и у него обнаружили рак. Самым удивительным качеством Макса являлся его хороший характер. Он был близким другом Уайта, и, по-видимому, Максу самому всегда хотелось стать актером, но у него просто не хватало смелости попробовать. К этому его подтолкнула лишь болезнь, и он не только стал одним из основателей нашей труппы, но еще и одним из тех, кто старался постоянно поддерживать хорошее настроение и бодрость духа в остальных. Но он, как и все остальные, знал, что такое постоянная боль и страх, и его игра выдавала это. Не так давно, когда я попросил Макса и Уайта разыграть сцену из «В ожидании Годо», его игра по печальности образа и совершенству так напоминала Чарли Чаплина, что я даже прослезился. На мысли о фотографиях меня навел Уайт. В один прекрасный день он вручил мне альбом снимков, сделанных человеком по имени Амбо. Точно не знаю, что имею в виду, но, по-моему, мы должны сделать фильм по виду и ощущению, похожим на это. Первые просмотренные мной фотографии были сюрреалистическими черно-белыми натюрмортами или портретами женщин с черными губами и коротко остриженными волосами, делавшими их очень похожими на Луизу Брукс. Ничего особенного. Но когда я добрался до середины альбома, мне сразу стало ясно, о чем говорил Вертун-Болтун. В конце 20-х годов этот самый Амбо снял захватывающую серию работ с витринами-манекенами. Используя гротескные выражения их лиц и какие-то едва ли не экспрессионистское освещение, фотограф уловил в этих совершенно приземленных фигурах нечто неясное и притягательное. Дальше больше. Через несколько страниц началась другая серия снимков Амбо, на сей раз клоуна по имени Грок. Грок, накладывающий грим, скрипка Грока, наполовину вынута из футляра. Грок в полном клоунском наряде и сигаретой во рту. Сила этих фотографий заключалась в невыразимой печали жизни. Грока человека, подчеркивающий мелкими,